Наши дюрандали достигли трех святителей и благополучно сели. Я дождался, пока Лобановского вытащат из его битой машины спецы на спасательном флугере, и тоже пошел на посадку. Рядом на своих машинах крутились Бердник и Бабакулов, так что одиноким я себя не чувствовал. Вслед за мной начали садиться одинокие Горынычи и редкие Хагины, некоторые с преизрядными дырками. В общей сложности их ожидалось штук 40, ведь мы подбирали не только свои машины, но и уцелевшие истребители с Рюрика и Дмитрия Донского. Вот уж не ожидал, что снова окажусь на борту родной посудины, да еще и в обществе друзей, которых уже успел, врать не буду, записать вместе с собой в покойники. Скольжение по полосе магнитного финишора, гостеприимно распахнутые створки подъемника, верхняя ангарная палуба. Да здесь собрался едва ли не весь авиатехнический дивизион. Каждый вернувшийся флуггер срывал бурные аплодисменты. Только я вылез из кабины размять ноги, на это особого разрешения командования, к счастью, не требовалось, как оказался в компании Егора Кожемякина, Кольки, Лобановского, кучи техников, включая белобрысого Петю, и трех незнакомцев. Последние были гостями. Они на моих глазах вылезли из Горынычей с эмблемами 11-го отдельного авиакрыла, приписанного к Дмитрию Донскому. «Эге, да я же одного из гостей знаю. Это Григорий Свинтилов. Мы вместе в лагере сидели. Гриша, Сашка. Вот так номер. Здорово, гвардеец!» Мы обнялись. Вот примета того огненного времени. Мы со Свинтиловым не виделись-то всего четверо суток, ведь нас всех вместе возили на экскурсию в Москву и Техноград. Но, прощаясь на борту Емельянова, мы были уверены, что никогда больше не встретимся. И вот надо же! А это, познакомься, младшие лейтенанты из пополнения. Тексас Ро Массакр и Данкан Тесс, северные американцы. Данкан Тесс? Можно просто Дан, почти без акцента сказал парень и протянул мне руку. Саша, промямлил я, чувствуя, как пол уходит из-под ног. Дан Тесс. Дан Тесс? Неужели судьба? И лицо до чего же неприятное. Даже за забралом скафандра видно. Губы тонкие, бескровные. Скулы торчат, страшные, как смерть. Да ладно, глупости какие. Не обращай внимания. Просто дебильное имя-фамилия, случайное созвучие. Такое вот получилось. А тут еще Колька, как назло, будто бы хотел сказать. Да нет, судьба, именно судьба. А друзья не называли вас Дантесом? Спросил он у американца, многозначительно взглянув на меня. Извините. Не обращайте внимания, Дан, встрял я. Скажите, где вы так хорошо выучили русский? А это, парень улыбнулся, брал в школе. Папа говорил, сын, учи русский, вырастешь и поедешь в Россию работать. Рабочий русского завода имеет столько денег, сколько у нас не имеет National League Baseballman, как это по-русски. Неважно, знаменитый спортсмен. Ну, естественно, подумал я, велика важность спортсмен. Какая от него польза, кроме как самому себе, что здоровый он, как кабан. А рабочий ценный продукт производит. Хорошие у вас школы, не скрывая удивления, заметил Лобановский. Школы? Школы окей, хорошие. В том, как именно Дантес, хотелось мне или нет, но Данкана Тесса называть для себя иначе я уже не мог, признал этот факт, мне почудилась недоговоренность. Кажется, он хотел сказать нечто вроде «школы-то хорошие, только жизнь хреновая», но не стал развивать свою мысль. Или он что-то совсем другое подразумевал. Может, не настолько и хорошо он владел русским языком, ошибся в интонации, а на самом деле имел в виду «Школы — ваше дерьмо?» Последнее, вероятно, тоже имело отношение к истине, потому что его вроде бы соотечественник Тексас Ро Массакр не понимал по-русски ни полслова. Отключившись от бортового переводчика Горыныча, он стал совершенно беспомощным. Тексас застенчиво улыбался и, явно не зная, куда пристроить руки, все время потирал затылок, точнее, задний сегмент шлема бронесферы. «Ну, братья, теперь и чарку пропустить не грех», — торжественно сказал Егор Кожемякин, извлекая на свет объемистую берестяную фляжку. «Постой-ка, Егор, так ведь дышать-то здесь нельзя. Везде криптоновая атмосфера. Я тебя не дышать приглашаю, мил друг, а горько и выпить. Свинтилов и техники засмеялись. Даже белобрысый Петя, подлец. Коля похлопал меня по плечу. «Все-таки ты одичал, Сашка», — сказал он. «Ты вспомни вообще, как скафандр устроен». «Ах, вот я олух, действительно одичал». При проектировании скафандра «Гранит-2» конструкторы предусмотрели все и даже больше. В частности, такую ситуацию, когда надо человека напоить, а открыть забрало условия не позволяют. Скажем, языки пламени кругом и угарный газ с дымом вперемешку. Для этого в горловой бронедетали сделана поилка. Она рассчитана в первую очередь под типовые тюбики с трубочками, но можно с ней работать и методом простого налива. Снимаем предохранительную крышечку и заливаем жидкость в наружный приемник. После чего крышечку завинчиваем и включаем микронасос. Жидкость прогоняется через фильтры и поступает в небольшую емкость, которая находится уже на внутренней стороне скафандра. А из емкости к тебе в рот сама выдвигается трубочка. И пей, веселись. Конечно, муромская старка через трубочку — преступление против самого духа исконной русской культуры. Старку, мил други, надлежит потреблять из такой же, как сама фляжка, аккуратной берестяной чарочки на 18 золотников ровно. И чтобы с моченым груздем обязательно, а пуще того с рыжиком. И занюхивать, занюхивать всенепременно. Обязательная часть ритуала. Пышной шевелюрой боевого товарища. Шутка. Эх, ма, ладно. Наливай, Егор, и понеслась. Кто не умрет, живым останется. «Что бы не последний», — провозгласил Кожемякин, типично муромский тост. Мы хлопнули, точнее сказать, соснули. Все, кроме Дантеса. «О, найс виски, найс виски!» — оживился Тексас Ро. Дантес довольно холодно перевел. «Мой друг из субдиректории Центральной Калифорнии говорит, хорошая водка». «Ты ему скажи, Данушка, что это не водка никакая, а старка», — попросил Егор. «Или ладно, пусть его». «А сам-то почему не выпил?» «Спасибо, я сыт». «При чем здесь сыт? Это не еда, а лекарство. От кручины». «Егор, да не цепляйся ты к собрату по великарасе», — сказал Коля. «Может, он не пьющий?» «Да, да, хорошо, не пьющий», — закивал Дантес. «Ну и ладно, нам больше его останется». С неожиданной легкостью отступился Кожемякин. «Кому повторить?» «Спасибо вам, Егор Северович, но меру надо знать. Лучше меньше, да чаще. Пойдем мы работать», — церемонно откланялся один из старших техников и знаками отозвал всех своих коллег. В самом деле, по правилам, техники должны были, не дожидаясь приказа, осмотреть флуггеры, устранить мелкие неисправности, пополнить запасы ГСМ и боекомплект твердотельных пушек, если таковые имелись. После этого требовалось поставить несколько полностью подготовленных к вылету машин на катапульты, на боевое дежурство. А вот мы, вплоть до дальнейших распоряжений командования, имели полное право даже задрыхнуть. Единственное, что вменялось нам в обязанности, находиться в непосредственной близости от своих машин. Это что тут за кабак? Мы обернулись. Ой, мамочки, белоконь. «Ну, сейчас начнется. Это вам не бардак, это российский военфлот, гвардейский авианосец. В неустановленное время, в неустановленном месте, распитие спиртных, о вашем проступке будет доложено». Но Кожемякин ничуть не смутился. Как равный белоконю по званию и старший по возрасту, впрочем, младший по должности, он, не подумав даже спрятать флягу, с вызовом ответствовал. «Горькую пьем, Андрюшка». Белоконь, к моему громадному изумлению, вроде как даже улыбнулся. «Да ясно, что не сладкую. Как леталось, сокол за небесье!»